25 января распространилось информационное сообщение Центрального комитета Трудовой партии Кореи о созыве слета пионеров движения «Малима». В нем говорится: «В исторической борьбе за наращивание темпов победоносного продвижения вперед социализма с мощью великой движущей силы, способной выковать из себя крепкого за счет собственных сил, наша партия призывала весь народ страны активно перенять образцовый дух времени, дух жителей провинции Каньвонь. Дух жителей провинции Каньвонь является собой дух новой эпохи. Он в миниатюре олицетворяет в себе несгибаемый боевой и героический дух корейских революционеров, которые и при любых испытаниях с полной верой в победу и оптимизмом и своими силами ускоряют лучезарный завтрашний день, чтобы во что бы то ни стало реализовать патриотическое желание великого Ким Чен Ира и его желание о построении могучего государства. Для того, чтобы как никогда стимулировать приподнятый патриотический энтузиазм и боевое настроение нашего народа, который с духом жителей провинции Каньвонь собственными силами творяет героические мифы на всех участках строительства сильного социалистического государства, Центральный комитет Трудовой партии Кореи постановил созвать слет пионеров движения «Малима» в конце этого года в Пхеньяне. В работе слета пионеров движения «Малима» примут участие те, кто отличился особыми трудовыми достижениями и совершил блестящие подвиги в генеральном наступательном шествии за взятие новых вершин в построении научно-технической и экономической державы и цивилизованного государства, за дальнейшее умножение мощи военно-политической державы. Они будут обменяться ценным опытом борьбы за создание темпов «Малима» и рассмотреть практические вопросы о достижении дальнейшего подъема, подчеркивается в информационном сообщении Центрального комитета Трудовой партии Кореи.